Глава вторая. Убей суку. Где-то в Латинской Америке. Зазвонил телефон, и я заставил себя проснуться. Слушаю. Доброе утро. Прочирикал чудный девичий голосок. «Сеньор, вы просили разбудить вас ровно в 8». «Большое спасибо», – политкорректно отозвался я, не сдержался, зевнул во всю пасть, положил трубку и тут же взялся за дело. Для начала немного пробежался на месте, помахал руками, подрыгал ногами. Повизгивая от жалости к себе любимому, раз 20 отжался от пола, потом встал на руки и принялся разгуливать по гостиничному номеру. Кровь прилила к голове. То, что надо, очень помогает думать. Самое время мне начинать подключать мозги, потому что поразмыслить уже есть о чем. Прошедшие 2 суток слиплись в один большой комок. Сначала меня самым наглым образом подняли, потом я кое-как проснулся, и началось. Инструктаж проводил второй заместитель нового начальника управления полковник Мишаня по прозвищу «Мы солдаты». Вечный зам. Начальники почти каждый год меняются, и каждого из них он образцово замещает. По всем, без исключения, вопросам, его касающимся. Добрейшей души человек, военный от макушки до резинок на носках. Отсюда и прозвище. В то же время тонкий и интеллигентный. А как иначе? Ведь он из Питера, культурной столицы России, города поребриков, шавермы и сосули. Там, говорят, даже девки берут за услуги книгами. Мастер изящного слога, ко всему прочему. Не так давно он встречался со мной в Испании. Результатом стал его рапорт, стоивший мне выговора в приказе и пары недель, потраченных на занятия секретным делопроизводством и прочей ерундой. Касаемо рапорта. Сам я его, естественно, не читал, зато Сергеичу удалось краем глаза глянуть на этот шедевр, когда его вызывали наверх и там слегка воспитывали. Дресс-код и язык общения скомороха не конгруентны оперативной обстановке. Каково? А вот еще, легкомысленно манкировал проверкой наличия наружного наблюдения при подходе к месту встреч. Это была его первая зарубежная спецкомандировка. А я ее так жидко обгадил. До сих пор стыдно. Мишаня разложил передо мной на столе 4 фото и заявил. Объект необходимо захватить и конспиративно доставить в Россию. Какое-либо общение с ним категорически запрещается. В случае невозможности захвата вступает в действие резервный план. То есть... Объект следует ликвидировать. Вопросы? Уже накопились, обалдело проговорил я. Во-первых, на захват обычно высылают группу. Дальше. Во-вторых, я вам не ликвидатор. Объясняю по порядку, товарищ подполковник. Мишаня одернул скромный серый пиджачок, блеснули золотом звезды на невидимых миру погонах. Группа вам будет придана, она же осуществит захват. Тогда какого черта? Я попросил бы не перебивать старших по воинскому званию. Мы солдаты, погрозил мне пальчиком. Виноват, покаялся я. Дело в том, что по нашим данным, объект в настоящее время находится в... И назвал страну. Хреново. Я пригорюнился. «Грубо, но верно», – заметил товарищ полковник и поправил очки. «Опыт мне подсказывает». Как говорится, с этого момента поподробнее. Люблю, нет, просто обожаю, когда старшие товарищи, умудренные богатым боевым опытом, начинают учить нас, юных разведчиков, уму-разуму. Слушаю вас, товарищ полковник. Учитывая местную специфику, полагаю, прихватить его вам будет затруднительно. Совершенно с вами согласен, товарищ полковник, заметил я и принял, не вставая со стула, стойку смирно. Поэтому в том случае, если захватить клиента не получится, то просто замочите эту суку. Со вкусом, проговорил он. В сортире. Мишаня глянул на меня сурово, но справедливо. Где вам будет удобно? Он даже соизволил улыбнуться. Слегка. Полагаю, есть за что. Осторожно, полюбопытствовал я. Крыса. Лаконично ответил герой-разведчик и сделал суровое лицо. В смысле предатель? Тупо переспросил я. Он самый. Со вздохом проговорил товарищ полковник. Что ж, тогда более или менее понятно. Уже больше полувека родина-мать бьет себя в грудь и клятвенно заверяет всех и каждого в том, что не проводит жестких акций против разного рода предателей, перебежчиков и прочей погони. Они меж тем по-прежнему мрут, как мухи. Попадают в пьяном виде под машины, неловко падают в душе, тонут на мелководье, давятся бубликами и просто тупо загибаются от обычного насморка. Что ж, это правильно. Вот только... Я снова взял в руки фотографии, сложил их, зачем-то перетасовал, опять принялся разглядывать. Поднял глаза на товарища начальника и спросил. Группа в курсе задания? Только в самых общих чертах. Последовал немедленный ответ. Если вы сочтете, что по основному плану сработать не получится, отсылайте ребят домой и заканчивайте дело самостоятельно. С резидентурой при посольстве в контакт старайтесь не входить. Что еще, Кондратьев? Вопросов больше нет. Бодро соврал я. Теперь все понятно. Все дело в том мужике. На всех четырех фото он был достаточно прилично одет. В темном костюме, светлом, теннисном и, представьте себе, во фраке. Но даже если бы этот господин был изображен в трюхе и драной телогрейке, то все равно оставался бы тем, кем был, то бишь, стопроцентным янки. Он ничуть не старался казаться, а именно был таковым. Говорят, умные люди учатся исключительно на чужих ошибках. Коли так, то я законченный дурак. Шишек и синяков за почти два десятка лет набил очень даже немало, зато приобрел кое-какой опыт. Он тут же принялся нашептывать, да что там, просто орать, что меня в очередной раз собираются поиметь. То ли разыграть в темную, то ли что-то похуже. Прозвучал первый негромкий звонок, и уши мои начали быстренько перемещаться вверх, поближе к макушке. Там им самое место.